413. Матерь Агни-йоги. Кто к владыке идет, тот цели достигнет, и невозможное станет возможным. Осознание незримого присутствия приближает к цели и дает силу двигаться вперед непрестанно. Под воздействием луча застой невозможен, надо лишь, чтобы сознание от цели не отклонялось. Очевидность плотного окружения яро противодействует этому. И борьба, и усилия сосредоточиваются на том, чтобы победить иллюзии плотной видимости. И самоотрешение, и подвиг, и преодоление чувства собственности, и власти вещей, и богатства – все это является собой борьбу с иллюзиями майи и воздействием очевидности. Когда бытие переносится в мысль, и дух превалирует над плотью, далекая цель становится близкой и достижимой.